Нет больше ничего святого. В стороже я узнал того человека, который был здесь предыдущей ночью, поэтому ему не нужно было ничего объяснять, и это экономило время. «Откуда поступает электроэнергия в дом иллюзий?» — спросил я у него. «Весь парк получает энергию от главного кабеля», — ответил он. «У нас здесь есть подстанция, так что вы можете попасть туда?» «Ну, конечно, у меня есть ключ». Я посмотрел на Стерна. «Если бы кто-нибудь отключил питание главного кабеля после того, как я подойду к дому иллюзий, и не включал его в течение 5 минут, я бы успел проникнуть внутрь дома». «Мы можем это сделать для вас», — лаконично ответил он. «И вот что скажу, Холмен. Я и мои люди будем прикрывать вас, поэтому, когда ток снова включат, мы ворвемся, невзирая ни на что». «Конечно», — кивнул я в знак согласия. «Можно позвонить отсюда в дом иллюзий?» — спросил я у сторожа. «Отсюда я могу позвонить куда угодно, в любое место парка», — гордо сказал он. «Великолепно», — прервал я его. «Давайте-ка вначале уладим вопрос с подстанцией». Сторож отправился с одним из людей Стерна, а я закурил сигарету, ожидая. «Полагаю, у вас есть оружие?» — спросил Стерн. «Конечно», — улыбнулся я. «Хотите проверить, есть ли у меня разрешение на него?» Он неохотно улыбнулся в ответ. «Возможно, позже». Медленно прошли 5 минут, потом сторож и человек Стерна вернулись. «Все в порядке, лейтенант», — сказал полицейский. «Можете включать и выключать, когда вам угодно». Я посмотрел на часы. «На моих 9:28. На моих тоже», — сказал лейтенант. «Давайте отключим ток в 9:35», — сказал я. «Этого хватит для того, чтобы подойти близко к дому». Я посмотрел на сторожа. «Секунд через 30 после того, как отключат ток, вы позвоните в дом иллюзий и скажите Крузу, что вам только что звонили из электрокомпании. У них что-то случилось на станции. Но они уверили, что это ненадолго, и скоро все будет в порядке. Хорошо?» «Идет», — с готовностью ответил тот. «Знаете что? Я проработал здесь 15 лет, и это самая интересная ночь за все эти годы». Стерн согласился подождать до тех пор, пока не отключат ток, а потом он введет своих людей в парк. Уладив этот вопрос, я прошел через ворота. Когда добрался до карусели, то проверили время — 9:33. Отсюда и дальше держался в тени, не очень беспокоясь, что Марти обнаружит меня, но не желая слишком рисковать. Минутой позже я был уже у затемненного главного входа в дом иллюзий. «Если Марти в аппаратной, — думал я, — то девушка будет или с ним, или где-нибудь поблизости. Я понимал также, что, чем бы дело ни обернулось для меня, Моника Бэйр в любом случае подвергается большему риску, а у меня оставалось всего 30 секунд, чтобы принять правильное решение. Осторожно подошел к двери в конце здания, той самой, которая вела прямо в аппаратную, и опять посмотрел на часы. До отключения тока оставалось 15 секунд. Я вынул из кобуры магнум и снял его с предохранителя. Секундная стрелка моих часов поблескивала зеленоватым светом, когда пробежала последнюю минуту и стало 9:35. Я попробовал ручку двери и убедился, что она заперта изнутри, а это имело большое значение. Из глубины дома донесся телефонный звонок, и в то же мгновение я приставил ствол магнума к дверному замку и дважды нажал на курок. Звук выстрелов еще звучал у моих ушах, словно гром судного дня, когда секундой позже я высадил дверь плечом. Насколько я помнил, передо мной был узкий коридор, и я пошел по нему, придерживаясь свободной рукой за стену. Телефон все еще монотонно звенел, подвергая испытанию мои нервы и барабанные перепонки. Потом рука вдруг провалилась в пустое пространство. Это означало, что я как раз в аппаратной, а телефон был где-то поблизости. Какого же черта Марти не поднял трубку? Затем я понял, что это был более чем глупый вопрос. После шума, наделанного магнумом, телефонный звонок терял всякое значение, и Марти, вероятно, притаился где-то в темноте, ожидая незваного гостя. Я внимательно прислушался, но ничего подозрительного не услышал. Я медленно вел свободной рукой до тех пор, пока она снова не коснулась стены, затем пошел вдоль нее. Пульт главных выключателей находился на этой же стене, помнил я, если это что-нибудь значило. Осторожно прошел 3-4 фута, потом прислонился к стене спиной и стал ждать. Пока опять не загорится свет, делать мне было нечего. Телефон замолчал, и тишина стала еще тягостнее. Я думал, что ток могут дать в любую минуту, и секунд через 5 его дали. Аппаратная озарилась ярким светом, и одновременно раздался пронзительный, душераздирающий крик. Я бросился к двери в комнату, где Карл прошлой ночью показывал нам свою девушку из космоса, и обнаружил, что она пуста, как и аппаратная. Было похоже, что крик раздался из главной части здания, но я не совсем был в этом уверен. Тут же услышал, как в дом врываются люди Стерна, а затем почуял запах горелого. Пошел, принюхиваясь, и очутился у пустой стены. От злости и отчаяния пнул ее ногой, и большая панель размером с дверь медленно отошла внутрь. Я проник через отверстие в потайную комнату, набитую дуговыми лампами и кинокамерами, старомодным электрическим оборудованием всех видов и размеров. По полу тянулись кабели, кольца их лежали у стен и свисали с потолка. Девушка из космоса была в бикини. Она стояла спиной к одной из стен, с поднятыми высоко над головой прямыми руками, запястья были привязаны к верхней балке. «С вами все в порядке?» — прохрипел я. Она тупо кивнула головой, облизнула губы и попыталась заговорить, но не произнесла ни слова. «Запах горелого был здесь еще сильнее», — медленно осознал я, и он имел пряный тошнотворный привкус. Я медленно огляделся и увидел голову Марти, торчавшую над чем-то, что было похоже на генератор. Я направил на голову ствол магнума и уже хотел выстрелить, когда увидел, что голова дымится. Зайдя за генератор, я увидел его всего. Возле его ног горел фонарь, а одна рука покоилась внутри массивной электрической машины. Пальцы пригорели к обнаженному толстому проволочному сердечнику. Его тело в агонии изогнулось, лицо смотрело на меня, искаженное болью, глаза почти вылезли из орбит. Я снова вдохнул пряный тошнотворный запах, когда еще одно маленькое облачко дыма поднялось над его макушкой и увидел, что волосы еще тлеют на почерневшем черепе. Я вернулся к девушке, отвязал ее запястье, и она упала мне на руки. «Он сказал, что с этим аппаратом всегда что-то неладно», — произнесла она неожиданно отчетливо, — «что свет погас из-за него. Он сказал, что исправит его за 5 минут, и вдруг зажегся свет». В тот момент, когда Моника потеряла сознание, в комнату вошли Стерн и двое полицейских в форме. Один из полицейских вынес ее наружу, а другой пошел с ним, чтобы вызвать санитарную машину. Я подумал, что с ней будет все в порядке, когда она выйдет из шокового состояния, а особенно, когда узнает правду, узнает, что не она убила Даррена. «Что, черт возьми, произошло?» — с удивлением спросил Стерн. Я указал на тело Марти, и пока Стерн рассматривал, я закурил сигарету, которая в этот момент мне очень была нужна. Затем точно процитировал слова Моники Бэйр. «Ирония судьбы», — сказал я. «Мы рассчитывали, что телефонный звонок отвлечет его. Сторож сыграет предназначенную ему роль. Но он так и не взял трубку. Он был слишком занят ремонтом электроприбора в своем собственном оборудовании». Ну и вот. Конец иллюзиям. Конец книги. Запись произведена издательско-полиграфическим тифлоинформационным комплексом «Логос ВОС». Август 1993 года. Звукорежиссер Вера Орлова, читала Светлана Раскатова.